А наша правда заключается в исполнении закона. В исполнении закона, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови через веру. Для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Поэтому запомните, в чем заключается правда Божия. Прощение грехов, сделанных прежде. А прощение через Иисуса Христа. Во время долготерпения Божия. Показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть Бог оправдывает верующего в Иисуса. Независимо от того, как будут относиться люди к Нему. А вы знаете, как люди относятся. Брат, я не один раз слышал такое. Зайдет, о, это Он у вас? То мне, значит, делать нечего тут. Если Его Бог простил, то мне здесь делать нечего. Это такая человеческая правда. А Господь говорит, если я оправдал, то никто не обвинит уже. Кто обвиняет избранных Божиих? Почему? Бог оправдывает их. И потому, если даже весь мир будет обвинять, если даже все силы ада встанут против, то Бог оправдывает через Христа. Как? Очень просто. Христос взял на Себя все наши грехи и умер за них. И если мы верим, что Он умер за наши грехи, то кровью Христа они уничтожаются. Если не верим, они будут расти с каждым днем. Одно из двух. Или уничтожаются, или увеличиваются. Среднего нет, потому что мы живем, жизнь движется, и жизнь в греховном мире. И уничтожается по вере, благодатью Божией. И это есть правда Божия, которую нам очень трудно измерить и оценить. И мы очень часто вам недовольны, когда кто-то кается из тех, с кем мы находились в таких, ну, нехороших отношениях, мягко говоря. Такая человеческая правда. Вот то, что я покаялся, то хорошо, а то, что он покаялся, это не совсем важно. Поэтому Господь напоминает здесь, что никто не может обвинить избранных Божиих, кого Бог оправдывает. Где же то, чем бы хвалиться? Человеку свойственно хвалиться. И даже иногда, когда мы рассуждаем, когда вспоминаем свой пройденный путь, то некоторые говорят так: «Но я был в мире, но я был очень хороший». Того не делал, то не делал, то не делал, и много чего не делал. Все-таки хочется хвалиться. Я не один раз вам напоминал, это где-то находится у нас там подспудно в разуме. Я только редких людей встречал, это тоже будет повторение, которые говорили: я был нехороший человек, трус, всего боялся. Ну, как правило, кого не послушаешь, это люди на высшем уровне. И такой был, и такой был, и такой был, и такой был. Ну, вы знаете, что вундеркинд и не меньше, и не больше. Хотя это обыкновенные люди, но в своем сознании. А, как правило, мы рисуем себя, ну, очень такими важными людьми. То здесь Священный Писатель говорит, где то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, законом веры. Потому что законом дел никто не оправдается перед Богом. И ничего не уничтожается. Уничтожается верою пролитую кровь Христа. Только в крови Христа есть уничтожение греха и наше оправдание. Поэтому здесь Павел ведет. Евреи хвалились законом. Он и говорил так: вы не знаете, чем хвалитесь. Хвалясь законом, вы говорите, что вы грешники. Закон же не дается для праведника. Если он вам дан, то что вы закон, закон, закон. Хвалясь законом, вы говорите, что вы грешники. Вы же раскрываете себя. Поэтому, чем уничтожить? Законом дел? не говорит законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. И дальше Павел говорит так. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что иудеи доказывали, что язычникам спасения нет. Спасение только тем, кто выполняет закон. Поэтому он вынужден был обращать внимание на это. Особо он не говорит, так что ж, вы думаете, что Бог есть Бог только иудеев, а не язычников? Конечно же, и язычников. Потому что и язычники, и иудеи не произошли от Адама, которого сотворил Бог. Но один народ он соблюдал, чтобы как-то сохранить его, чтобы Христос через них произошел, остальных пустил ходить своими путями, чтобы дать им совершенное спасение в крови его и по вере в Голгофскую жертву Христа. И Павел это усиленно доказывает. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Иудеи, евреи хвалились обрезанием. Здесь дальше мы будем читать. А Павел говорил, если вы не исполняете закона, не живете по слову Божию, то ваше обрезание ничего не стоит. И потом он доказывает другую истину, связанную с Авраамом. Итак, мы уничтожаем закон верою. Вот интересно. Никак, но закон утверждаем. Вот интересное выражение Священного Писания. Доказывал, что законом не спасается никто. Впоследствии будем изучать Писание, мы не раз услышим, что закон отменен, уничтожен. И вдруг здесь Павел заявляет, итак, что, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Одна из мыслей, которую я сейчас выскажу, в чем она заключается? Что Павел говорит, что спасение по вере, оно пришло по той причине, что людям нужно было быть под законом, закон им дал бы не грешники. Но они не могли его исполнить. Так что он говорит, закон должен был бы прийти. И сегодня грешники находятся под законом. Вы это знаете? Мы живем под благодатью. Под спасительной благодатью. Но если мы начинаем грешить, вступает в силу закон, который говорит, за нарушение возьмете за грех какое? Смерть. И вот это существует и сегодня. И сегодня мы неоднократно говорим, несмотря на то, что живем перед благодатью, что мы находимся под благодатью, но тем не менее возьмете за грех что? Смерть. А жизнь вечная – это во Христе Иисусе и по благодати. Если мы живем по благодати. И второе, на что я обращу внимание, это опять будет повторение, но так я раньше повторял, когда мы конкретно не касались этого текста. И я его проводил в связи с другими текстами. То сегодня напомню, как Иисус Христос отменил закон. Я буду иметь в виду 10 заповедей закона Моисеева, и все остальные обряды и омовения. Мы говорим, что они уничтожены, они отменены. Но мы должны помнить и понимать, как они отменены. Мы должны помнить, что закон был дан навечно. Вы не один раз будете читать. Почему сегодня все деноминации, даже христианские, которые хватаются за закон, они указывают на эти места Писания, что закон вечно дан и никогда не будет отменен. А вы вот говорите, что закон отменен. Я напомню вам, как он отменен. Он не просто отменен, но Иисус Христос его исполнил за нас. И в нем мы исполнили закон Моисеев. В нем он за нас исполнил. Как отменен, не отменен, как мы понимаем, аннулирован. Потому что будет тогда несправедливо пророчество Бога, который сказал, он навечно поставлен. Но так как мы люди плотские, не могли его исполнить, и никто его не исполнил, то Иисус пришел и исполнил его за нас. Исполнил его так, что даже Отец Небес сегодня не имеет к нам никаких претензий. Он исполнил от первой буквы до последней. Вот почему Павел сказал, да что мы, верою закон уничтожаем? Нет, мы его утверждаем. Есть разница? Уничтожаем и утверждаем. Каждый день, в котором нам надо было бы исполнять обряды законом Моисеева, мы их не исполняем только потому, что Иисус за нас исполнил за всех. И плюс к этому, еще вкусил смерть за грехи наши. И потом во Христе Иисусе мы имеем свободу от закона, но имеем заповеди благодати, данные нам, которые стоят на более высоком уровне, чем заповеди закона Моисеева. Вы помните 10 заповедей закона Моисеева. Я еще раз вам напомню, чтобы вы не попадались в эти ловушки. Сегодня даже богословы пишут, что вроде церемониальные законы отменены, а заповедь 10 остались. Ничего подобного. Потому что весь церемониальный закон, он был основан на 10 заповедях. И нельзя убрать одну часть и оставить другую часть. Поэтому, когда говорят, вы заповедь «не убивай» исполняете – исполняю. «Не прелюбодействуй» исполняете – исполняю. Тогда исполняйте в субботу. Библия говорит так. Или ты выбрасываешь все, или исполняешь все. Нельзя взять часть закона и часть благодати. Или-или. Пожалуйста, хочешь исполнять закон? Пожалуйста, исполняй. Исполняй. Но исполняй так, чтобы не нарушать, иначе погибнешь. Поэтому Господь отменил все заповеди, в том числе и 10 заповедей закона Моисеева. Это не говорит о том, что мы имеем право убивать, и мы убиваем. Но нам дана высшая заповедь. Или правило, как хотите. Или учение. И вместо «не убивай» есть высшая заповедь. Если ты гневаешься на брата твоего напрасно, ты уже убийца. Поэтому правила или требования благодати Божией стоят на гораздо более высоком уровне, чем те требования закона Моисеева. Вот почему Павел сказал, все вы оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. Если исполняешь, не убивай. Ну как исполнялся закон, не убивай? Ты можешь разжать зубами, мог ненавидеть, только не бери нож, не убивай. И ты был праведник. То Господь говорит, мне такого сегодня не надо. Это было во время закона. Когда нельзя было поменять сердце человека, а сегодня Господь меняет сердце, чтобы ты даже ненависти не имел. А если ты не имеешь ненависти, ты же убивать не будешь, правда? А Бог смотрит корень проблемы. Я уже не раз могу говорить другую заповедь, очень яркую такую. Не прелюбодействуй. Раньше ты мог что угодно думать. Фантазируй, умеешь, что ты хочешь. Но просто не упадай в блуд, и ты праведник. То теперь совсем другое. Если кто смотрит на женщину с вожделением, то что? Он уже прелюбодействовал в сердце своем. Поэтому, если кто-то сегодня исполняет заповеди закона Моисеева, то Библия говорит, отступник от благодати. Поэтому я просто еще раз напомнил, Потому что в беседах очень часто люди попадаются на этих вопросах. Когда немножко есть недопонимание, и другие умные люди ловят очень просто и легко. Поэтому еще раз напомню. 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Трудно было понять Павла, правда? Говорю, что не по закону, не под законом, закон ничего не сделал. И тут вдруг раз заявляет, мы закон утверждаем. А попробуй, наверное, сказали бы, вот хитрый Павел, и одним, и другим умеет говорить. Этим говорит, закон утверждаем, ничего не имеем против. Язычникам говорит, закона нету. А между тем, он никогда так не делал, одним одно, другим другое. Но он имел целостное понимание. Он имел трезвое понятие. Он был на глубине учения, которое Господь ему дал. И потом именно вот он и разъясняет это будущим поколениям. Когда писал письмо к римлянам, оно и к нам пришло, оказывается. Потому что здесь Господь через Павла излагал то учение. И при том на определенной глубине, чтобы не было недомолвок, недоразумений. 4 глава. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это менилось ему в праведность. А смотрите, уже в то время, и надо просто сказать еще, что Авраам жил до закона Моисеева. У него не было этих заповедей всех и постановлений, и обрядов различных. Но здесь Священное Писание говорит, Авраам был праведник, но вообще мы знаем, сколько у него было отклонений. Через его отклонение до сегодняшнего дня существуют проблемы. И потому Писание здесь говорит, хороший был человек Авраам, угождал Богу, Бог его ставил в пример, то есть ходатай, но говорит, и его можно похвалить, но не перед Богом, а перед Богом имеет силу вера. Еще раз читаю. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Ну что? Авторитет, наверное, да, когда жил. Еще что-то было. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Вы знаете, я сегодня смотрю немножко другую сторону. Я ее не связываю с этой мыслью конкретной, о чем здесь идет речь. Но, наверное, у нас мы тоже имеем похвалу перед людьми во многих вопросах. Но когда станем перед Богом, то Бог тоже, наверное, скажет, но не передо мною, да? Потому что Бог, мы видим наружность. Мы видим дело. Мы не видим мотивов этого дела. Поэтому перед людьми можем иметь похвалу, но 100% утверждать, что ее будем иметь перед Богом, наверное, очень опасно и несерьезно будет. Потому что Бог смотрит не только на дела, но и на мотивы дела. Ты делал, что ты думал и чего ты хотел. И я нисколько не сомневаюсь, что много дел сгорит просто. Перед людьми они имели вес. И, может быть, и даже хорошо, что они были, но не перед Богом. Если Авраам не мог оправдаться перед Богом делами, то, я думаю, никто из нас с ним не станет на один уровень. А может кто-то, я не просто, не хочу, чтобы таких не было, но просто, ну, не думаю, что так будет. Все-таки это отец веры, как мы сегодня называем, особый человек, особый есть особый. Хотя благодать сегодня совершает такую работу, что действительно настолько переворачивает внутренний мир человека, переделывает его, что он действительно становится неузнаваемым. В хорошую сторону я имею в виду, в хорошем отношении. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это уменьшилось ему праведность. Воздаяние делаешь ему, уменяется не по милости, но по долгу. А не делаешь ему, но веруешь ему в того, кто оправдывает нечестивого, и вера его уменяется в праведность. Вот смотрите. Вера уменяется в праведность. А награда за дела, это уже говорит не по милости. А Бог все сделал так, чтобы было по милости. Чтобы никакая плоть не могла хвалиться перед Богом. А Бог вот таким образом изолировал человечество. Или нас хочет изолировать от греха, гордости, от похвальбы. Вы знаете, что начало было положено помазанному херувиме через гордость. И Бог сделал так, чтобы все было по милости. Чтобы никто не мог сказать за мои дела. По милости. И хвалиться нечем, и гордиться нечем. Но мы умеем гордиться тем, что мы не гордимся. Вот настолько вот этот грех умеет людей пленять, кажется, в самых неожиданных местах. Горжусь, что я не горжусь. Или я гордый тем, что я самый ничтожный между людьми. Поэтому Господь здесь напомнил. Ничего не получите за дела и по делам, а только по милости. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. И дальше цитирует место Писания. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха». Кажется, надо было написать «блажен человек, который живет чисто и свято, который не делает греха, который делает одно доброе». А Библия так не говорит. И Бог так не говорит. Это не значит, что Богу безразлично, что мы делаем. Это не говорит о том, можем делать все, что нам вздумается. Совершенно не об этом речь идет. Мы должны жить чисто и свято, но помнить, что наши дела, если даже они очень хорошие, это не наша заслуга, а заслуга благодати Божией. Это раз. Второе. В перемешку с добрыми делами были плохие дела, которые поставили крест на нашем спасении, который мы зарабатывали добрыми делами. Вы помните одно из мест Писания, которое говорит на эту тему очень хорошо? Если есть человек, который живет очень хорошо, делает правду, а потом согрешит, то ему это не уменьшится, потому что он грешник стал. Возмездие за грех – смерть. Вы помните это место Писания? Потом мы стараемся, мы стремимся. Мы не можем жить по-другому, как только исполнять Писание. И в то же самое время хорошо понимаем, что мы не можем спастись нашими делами. Нам спасение дано даром. И спасение мы имеем только потому, что Господь не уменил нам греха, а простил его. И я сегодня часто вижу вот такие рассуждения, слышу, брат, ну неужели Бог не даст мне спасения? Я ж только сделал. И там хорошо, и там хорошо, и там хорошо, и там хорошо, и там хорошо. И это правда. Но и то, что было там и там плохо, это тоже правда. Поэтому на свои дела и на свою жизнь надеяться нельзя. Наша надежда на Господа, на Его оправдание и на Его милость. Потому что мы сегодня просто из милости все получаем. Мы не можем ничего потребовать, мы не можем ни на что претендовать. И если даже мы делаем добрые, то не заслуга. Вы помните одно из мест Писания, которое вот очень прямо и ясно. Если вы исполните волю Божию и сделаете что-то, что надо было сделать, то значит, что скажите? Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. То есть Бог нам назначил это делать. Потому и не можем ничего сделать выше. Мы имеем предназначение, и Бог нас образовал для добрых дел. Вы помните одно из выражений? И если мы сделали, то что мы особо делали перед Богом? Мы просто сделали то, что Он хотел, чтобы мы делали, и все. И не больше, и не меньше. Я почему это говорю? Я не хочу, чтобы когда вам и мне указывают на недостатки, то мы защищались нашими добрыми делами, которые мы делаем. А это часто бывает. Человек говорит на то, что плохо, а он указывает на то, что у него хорошо. Так тебя ж никто не обвиняет за то, что хорошо. Тебя говорят, указывают на то, что плохо. Потому что на всем твоем хорошем будет поставлен крест, если ты будешь делать плохо. Вот почему Священное Писание неоднократно напоминает. Мы еще будем читать послание семи церквам из Откровения Иоанна. Вы помните, как там много хорошего написано? Ты имеешь веру и терпение, и ты трудился, и не изнемогал, и то у тебя хорошо, но имею против тебя что? Что ты оставил первую любовь, и так кайся. Но тебя ж хорошее делал. Тебя ж за хорошее никто не обвиняет. Тебя обвиняют за плохое. Нет, так у меня вот то и то хорошо. Так никто ж не имеет почему твоего хорошего. Тебе говорят на то, что плохо. И как раз определяющим часто является в нашем поведении, в наших отношениях не то, что хорошо, а то, что плохо. За что разрываются отношения между людьми? Из-за того, что было хорошее в ее жизни или нет? Из-за того, что было плохое? Может быть, хорошего было в 20 раз, в 100 раз больше, чем плохого. Но плохое было настолько плохое, разорвались отношения. Потому что когда Господь говорил, Он, зная нашу натуру и нашу природу, Он всегда отмечал, чтобы нас поддержать, что я вижу все хорошее. И не имею претензии с точки зрения хорошего, что у тебя есть. Но я имею претензии к твоей плохой стороне. Вот что исправляй. И вы знаете, там действительно, когда будем читать, мы будем разбираться с этими вопросами всеми. Там настолько сильные, хорошие стороны подчеркнуты, что, наверное, дай Бог, чтобы у нас хотя бы одна была. И довольно много перечислено. А дальше следует, а вот это плохое, стоп здесь. Иначе ты погубишь все твое хорошее своим плохим. Так и Давид называет блаженным человеком, которым Бог меняет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которым Господь не умеет греха. И здесь, когда Господь ведет речь, Он совсем не обращает внимания на хорошую сторону. У любого человека в сердце есть хорошая сторона. Когда-то мы учились техниками, и как студенты, ну, немножко знали друг о друге. Значит, знал ли этих студентов? Они шапки снимали, и грабили, и обрывали, так сказать, меха у женщин с пальто. Но когда с ним станешь говорить, это наружное такое, у них было доброе. И понимали все, и сожалели. И не просто лукавили. Вы помните, есть такое местописание, которое говорит неоднократно, мы вспоминаем, ибо в нем нашлось нечто доброе. Помните? Он один войдет в гробницу отцов своих, потому что в нем одном нашлось не все доброе, А что? Нечто доброе нашлось. И вот часто это нечто доброе Бог начинает работу с человеком. А мы-то обращаем внимание на плохое. Оно нас отталкивает. Оно нам неприятно. Иногда посмотришь на человека, кажется, в нем и нет ничего доброго. Уже плохое наружу. Но Бог видит нечто доброе, что нам непонятно. Думаю, что он с ним возится, с этим человеком? Потому что в нем есть нечто доброе, что можно развивать, чтобы поглотило все плохое, вытеснило. И я не думаю, что где-то найдется человек, у которого нет ничего доброго. Оно просто угашено. Сегодня такой мир. Сегодня все плохое, оно рекламируется. И чем хуже, тем лучше. И многие люди давят себе хорошее. Они даже стесняются с отцом, с матерью поговорить ласково, потому что это, со стороны мира это некрасиво. Папа, мама назвать, предок, там еще что-нибудь. Уже такой мир сегодня. Это сегодня в почете, это модно. Сегодня ласковости не дождешься. Я вспоминаю, как один брат проповедовал и сказал так. Мы, говорит, читаем в Писании, кротость ваша, да будет известна всем человеком. А живем, крутость ваша, да будет известна всем человеком. Господь близко. Одно не соответствует другому. Говорим, кротость ваша, да будет известна всем человеком. Господь близко. А живем, крутость ваша. Знаешь, что такое крутой? Ну, крутой характер, крутой во всех отношениях. Это сегодня стало, ну, таким словом, ну, довольно часто употребляемым. Ну и вообще, это, говорят, нормальные люди, крутые. Поэтому я просто хотел бы, я уже не буду дальше говорить, я уже буду кончать разбор слова сегодня. Но пусть Господь благословит нас, чтобы мы эти истины вложили в сердце и жили ими. И тогда ничто нам не помешает войти в вечность. Пусть Господь благословит всех. Аминь.